На следующее утро. До гонок оставалось еще 6 дней. За 2 дня до начала должны приехать спортсмены от соседей. Корж, я думаю, тоже приедет. В принципе, мне можно сейчас погрузить на прицеп мой Эво и уехать в новый оазис. 4 дня у меня точно есть. И отдохнем, и потренируемся. Заодно посмотрим, что там дядя Паша с Рыжим настроили в этом карьере. Монстр все равно еще не готов. После гонок за лианами поедем. А вот посмотреть, чего они там с ним уже сделали, точно не помешает. Вдруг какая мысля в голову придет. Хотя там ребята тоже не дураки. Наверняка накрутили всего на него. «Пошли, пацаны, на монстра посмотрим», — сказал я своей личке после того, как мы позавтракали. Встав из-за стола и поблагодарив наших работниц, вышли на улицу. Тут на территорию сервиса заехал наш второй КамАЗ. Его тоже починили, и теперь казак на нем с удовольствием ездил в облако за тачками. К этому грузовику была прицеплена одна из наших платформ. Судя по осадке, она была полностью загружена машинами. А вот к самой платформе на жесткую сцепку прицепили лимузин. Белый, длинный, красивый лимузин. Линкольн. Битый в задницу и поцарапанный практически по всей левой стороне. Я тут же вспомнил, как Кирилл говорил про заказ на 3 такие машины. Салон тут свадебный в городе открылся. Вот они и заказали. «Ух ты!» — воскликнули мы хором. Санта, не в силах развернуться во дворе, просто остановился посередине, и к лимузину тут же подошел народ, разглядывая его со всех сторон. «Красавчик!» — радостно спросил меня Туман, выпрыгивая из кабины КамАЗа. «Да, хорош!» — пожимая ему руку, ответил я, улыбнувшись. «Тачка — вещь! Ни разу в жизни на таком не ездил». Я подошел к задней левой двери и попытался ее открыть. «Это не открывается», — сказал мне Туман. «С той стороны иди, смотри». Обойдя тачку, открыл правую заднюю дверь. Да уж. Царство кожи и тонированных стекол. Потолок подвесной, сделанный в форме утопленного овала. Барная стоечка небольшая. Куча мест. Люк прямо над задним пассажирским сиденьем. «Сань, может, тебе такой притащить?» — спросил у меня Туман. «Будешь как президент ездить?» «Не, не надо. Мне и Лексусов достаточно. Самое оно. Тут хоть дороги широкие и большие, но слишком как-то. Не, не надо». «Как хочешь», — пожал плечами Туман. «Апрель, кстати, уехал в оазис разборку. Пацаны там тачек натаскали. Вот он туда на 2 автовозах и 1 фуре и попер. К вечеру должны вернуться». «Очень хорошо», — обрадовался я. «Посмотрим, что они там привезут. Хоть коржа пока нет, а то опять все скупит». Мы рассмеялись. «Здорово, мужики!» — поздоровались с нами Иван, наш главный по малярке, и следом за ним подошедший Игорь. Он у нас за жестянку отвечал. «Где же его красить-то, блин?» — почесал затылок, разглядывая лимузин Иван. «У нас тут таких и малярок-то нет, чтобы его туда поместить весь. Походу, придется удлинять камеру и пленкой все загораживать». «Блин, класс!» — раздался изнутри салона лимузина голос Игоря. «Место вагон! Сколько девчонок сюда поместится!» «Я с тобой!» — тут же крикнул Слива. «С меня выпить!» — тут же подключился Клёпа. Ребята снова рассмеялись. «Чё у вас там с баром-то, Валер?» — спросил я у него. «Ремонт полным ходом идет. Через 2-3 недели должны открыться. Байкеров у нас много, рабочих рук хватает. Там такие мысли у людей поперли. Когда увидите наш бар, рухните». И тут я вспомнил про некоторое оборудование, которое мы видели у индейцев, когда они свою дискотеку включили. «Валер», — Там у индейцев в оазисе были хорошие такие штуки. Думаю, они тебе точно пригодятся около бара поставить. «Какие штуки?» — резко развернулся он ко мне. «Я не знаю, как это назвать, но у них там какие-то трубы были, из которых пламя вырывается вверх через определенное время. Да и аппаратура хорошая вроде как. Прожекторов точно у них много». «А, ты про это?» — разочарованно ответил он. «Я думал еще что-то. Все это уже лежит у нас и ждет своего часа. Пацаны первым делом эти штуки оттуда скрутили. Всем понравилась идея с пламенем по бокам от бара». «О как!» — удивился я. «Быстро вы!» «Ну так!» — подмигнул мне Туман. «Байкеров-то много. Вот каждый и тащит нашу норгу то, что ему приглянулось. Там уже дизайнеры у нас расставляют и развешивают все как надо». «У вас и дизайнеры есть?» — полностью обалдел я. «А как же?» — с гордостью ответил он. «Жены и подруги наших мужчин, ну, которые с нами на мотоцикл гоняют. Я тебе даже больше скажу. У нас уже 9 стриптизерш есть». «Да ладно!» — тут я вообще охренел. «Ага, девочки прям чмок». Он приложил пальцы к губам и поцеловал их, резко относя от рта. «Увидите, просто закачаетесь». «И где в байкеры принимают?» Тут же нарисовался рядом Клёпа. «Тебе на девчонок посмотреть или ты на мотоцикле действительно хочешь ездить?» Спросил у него Туман. «Если честно, мотоциклов я боюсь», сдулся Клёпа. «Но на красивые женские тела, которые в так прекрасной музыке двигаются на шесте, и все это под замечательную светомузыку...» Он резко замолчал. Я обвел взглядом пацанов. Они стояли, слушали, открыв рты, Клёпу, а Кирпич даже глаза закрыл. «Блин, Туман!» — включился Слива. «Давай уже быстрее открывайте бар свой. Я тоже хочу на девчонок посмотреть». «Все будет, мужики», — заржал Туман. «Охрану еще надо набрать, чтобы такие, как вы, озабоченные, на наших девчонок не лезли». «Че сразу озабоченные-то?» — обиженно спросил Слива. «У тебя же Наташа вроде как», — напомнил я Сливе, вспомнив про БМВ в пустыне. «Или у тебя с ней не получается ничего?» «Все путем, пацаны. Девчонка во!» — Слива показал большой палец. «Она тебя оторвет кое-что», — улыбаясь, произнес Клёпа, — «если тебя в этом баре увидит. Уж поверь мне. Андрюха вон даже и не помышляет о стриптизе», — показал пальцем на колючего Клёпа. «Ему от Надьки его сразу прилетит». «Блин», — разочарованно произнес он, — «а мы все снова рассмеялись». «Попал ты, Слива», — хлопнул я его по плечу. «Либо стриптиз, либо Наташа». «Наташка лучше, конечно», — буркнул он. «А на стриптиз я с ней как-нибудь приду». «Ну-ну», — покивал Клёпа, — «не советую». «Вы куда тачку потащили?» — услышали мы возмущенный голос Колючего. Развернувшись в ту сторону, мы увидели, как трое механиков толкают в сторону малярного цеха БМВ «Пятерку», на которой Клёпа, Колючий и две девушки в этот мир попали. Вернее, на плато. И мы им помогли отбиться, а четвертый механик сидит за рулем. Причем на ней уже были заклеены все стекла и сняты двери. «Как это?» — удивился Иван. «В покраску. Корж же купил все эти тачки, которые вы из этого оазиса разборки притащили». «Упс. Кажись, их тачку под шумок тоже продали». «Как продали?» — обалдел Клёпа. «Это наша тачка», — тихо сказал Колючий. «Как ваша?» Тут уже пришло время уделяться Ване. Мы все снова заржали. «Наша?» — ёпт! — стал наезжать на него Клёпа. «Мы на ней сюда провалились. Это Наташкина телега, и она ее точно не собиралась продавать». «Не знаю ничего», — сделал пару шагов назад на всякий случай Ваня. «Стояли тачки все в одном месте. Приехали пацаны от Коржа. Потыкали в них пальцем. Кирюха наш, ну, директор сервиса, назвал стоимость, они с ней согласились. Вот мы их и готовим для них. «Да вы охренели!» — продолжал кипятиться Клёпа. Снова дружный хохот. «Вы чё ржёте?» — обернулся он в нашу сторону. «Мы же в Оазис с вами и девчонками поехали. И там с вами были. А тут нашу тачку уже продали, мля. Коржу какому-то». Смех стал еще громче. «Вертайте наше ведро назад!» — подключился Колючий. «Она хоть и древняя, но Натаха ее точно не продаст». «Да!» — заорал Слива. «Верните тачку моей девушке!» Иван стоял растерянный. Он смотрел то на меня, то на пацанов. Клёпа с Колючим продолжали орать и кипятиться. А нас смех разобрал. Я никак не мог успокоиться. Настолько комичной была ситуация. «Что делать-то, Сань?» — спросил у меня Ваня. «Они бабосы уже отдали за нее, и мы с ней до хрена работы сделали. Там мотор уже другой стоит, и салон сейчас перешивают». «Как мотор другой?» — охренев спросили Клёпа с Колючим. «Да вот так, мля!» — передразнил их Игорь. «Ваш совсем мертвым был, а у нас на складе лежал трехлитровый и автомат от него же. Вот в нее все это и поставили, и перетряхнули ее всю практически. Она сейчас как новая будет». «Это наша тачка!» — снова начал кипятиться Колючий. «Погодите, мужики!» — поднял я руку вверх, призывая к тишине. «Наташка орать будет!» — вздохнул Клёпа. «Сам будешь ей об этом говорить!» — толкнул он локтем Сливу. «А чё я-то сразу?» — возмутился он. «Твоя, мадам, вот и скажешь ей». «Да погодите вы!» — снова сказал я уже громче. «Если произошла такая накладка, то пусть эта машина уже останется Коржу, а Наташа идет и выбирает себе тачку с нашей стоянки. Любую!» «Игорь, есть там из чего выбрать?» «Есть, конечно. Торги наши очередные через неделю. Там много машин. Выберет себе наверняка что-нибудь». «Так, может и прокатить». — почесал затылок Клёпа. — Только ты, Слива, все равно ей об этом и скажи. — Не вопрос, — улыбнулся он.